Глава шестая. Приехав на станцию Нелидово, Миронов направился в отдел передвижения грузов. Шагая по платформе, он поражался огромному скоплению эшелонов с грузами и жестоким следам бомбардировки. В гигантских воронках от бомб стекленела замерзающая вода, валялись исковерканные рельсы, чернела развороченная земля, обугленные бревна. По путям между эшелонами, о чем-то споря, кучками ходили военные. Стоявшие у вагонов часовые ежеминутно строго окрикивали штатских с чемоданами, узлами, свертками, пытавшихся нырнуть под буфера. В отделе грузовой службы Миронов стал свидетелем любопытной сцены. Какой-то капитан интендантской службы, перевешиваясь через барьер, совал лейтенанту-помощнику коменданта пачку бумаг и с горячей настойчивостью доказывал: «Поймите, наш груз здесь, я сам видел. Вагон номер 602, назначение станция Кощенки. Вот туда его и направим, там и получите». Лейтенант беспомощно рылся в бумагах и ворчливо отругивался от наседавших военных. Он явно был не в курсе дела и совершенно не знал обстановки. «Да ведь станция Кощенки занята противником». «Каким противником?» — обалдело спрашивал лейтенант. «Немцами, черт побери!» — не выдержав, закричал капитан. «Фашистами!» «Вы не кричите!» — взбеленился вдруг лейтенант. «А то я патруль вызову!» Станция Кощенки действительно была занята немцами. Миронов узнал об этом еще утром. Для того, чтобы вразумить лейтенанта, он решил вмешаться. «Капитан правильно говорит. Туда уже грузы направлять нельзя». «Но и здесь запрещено выгружать», — огрызнулся было лейтенант, но внушительная выправка Миронова и две шпалы на петлицах произвели на него должное впечатление. Миронов спокойно разъяснил, что армии отводят на восток, следовательно, и военные грузы надо направлять обратно. «Обратно?» — хмуро заметил лейтенант. «Обратно нельзя, там дорогу разбомбило. Тем более надо выдать здесь». «А, пусть, вывозите», — махнул рукой лейтенант. «Только забирайте все, а то у нас платформы забиты». Момент для получения подков был самый подходящий. В голове Миронова сложился простой план. Как можно скорее узнать, кому принадлежат обнаруженные даватором подковы, и в зависимости от этого действовать. Выгрузка запрещена, а на платформе гора подков. «Такой товар можно было где угодно выбросить», — заговорил Миронов, когда разошлись командиры. Где выгружены подковы и выгружены ли они вообще, Миронов и понятия не имел. «Мне нужно туда пойти», — добавил он требовательно. «За этот груз я не отвечаю», — проговорил лейтенант обрадованно. «Там полковник есть, представитель армии». «Какой армии?» «Извините, не могу знать», — ответил лейтенант и охотно объяснил, где разыскать полковника и как пройти на товарную платформу. На площадке около штабелей новеньких ящиков лежали груды подков. Рядом стоял часовой. Сухой и крепкий, с ветерком морозец, заставил его поднять воротник шинели и усердно притоптывать ботинками. На Миронова боец не обратил ни малейшего внимания. Очевидно, приветствовать снующих взад и вперед по платформе командиров и начальников разных рангов ему просто надоело. «Черт знает, куда выгрузили», — нарочито громко проговорил Миронов, доставая портсигар. В данном положении часовой играл решающую роль. На всякий случай Миронов дал ему понять, что имеет к грузам прямое отношение. «Вы о чем, товарищ майор?» — спросил часовой, не без интереса поглядывая на толстую папиросу, которую Миронов вытащил из портсигара. «Да вот подковы хотел грузить, а видно, придется их сначала вытаскивать, наконец, с платформы», — ответил Миронов. «Зачем вытаскивать, когда вагонов нету? Машины могут подъезжать прямо сюда, по шпалам». «Сюда?» — показывая на блестящие рельсы, спросил майор и чиркнул спичкой. «Так точно сюда. Здесь курить нельзя, товарищ начальник». Часовой, перехватив рукавицами винтовку, показал на плоскую тесовую крышу пакгауза. Огромными буквами там было намалевано «За курение трибунал». «Виноват». Миронов смущенно спрятал портсигар в карман. «Сюда можно прямо на машинах», — добродушно подтвердил часовой, встряхивая застывшими плечами. «Вы уже оформили?» «Нет еще», — сухо отозвался Миронов. «Тогда идите к полковнику, тут совсем недалеко». Часовой обстоятельно, с ненужными подробностями, начинавшими раздражать Миронова, объяснил, как и что необходимо сделать для получения подков. Лавируя среди военных, толпившихся на крыльце небольшого домика, Миронов пробрался в кабинет полковника. За столом в новеньком с иголочки кителе сидел упитанный человек в звании полковника с обрюзшим нездоровым лицом и что-то писал. Когда вошел Миронов, он даже не поднял головы, а только обратным концом ручки почесал приплюснутый нос со шрамом на переносице и продолжал писать. «Здравствуйте», — сказал негромко Миронов. В ответ полковник прошептал что-то невразумительное глухим надорванным голосом. Через минуту, вскинув на Миронова тусклые, похожие на стертые монеты глаза, спросил. «У вас снаряд? Какая часть?» «Я насчет подков», — осторожно ответил Миронов. «Берите». Полковник вялым движением руки снял с зазвеневшего телефона трубку. «Холостяков слушает. Неизвестно. Путь разрушен. Все будем отправлять на станцию Высокая. Забирайте на машины». «Вам, значит, подковы?» — повесив трубку, обратился Холостяков к Миронову. «Да, мне нужны подковы. Сколько?» «Заберу все». «Очень хорошо. Берите все. Наряд есть?» «Наконец-то я разгружу площадку». «У меня, собственно, не наряд, а требования». Миронов протянул бумажку. «Пусть требования все равно». Не взглянув на бланк требования, Холостяков быстро написал разрешение и размашисто подписался. Миронов был крайне удивлен той легкостью, с которой совершилась операция. Он уже торжествовал, воображая, как обрадуется Даватор. Но неожиданно все переменилось. Вручая документы Миронову, Холостяков случайно покосился на подпись генерала и торопливо отдернул руку с бумагами. «Даватор?» — спросил он. «Да, генерал Даватор». Миронов заметил, как лицо Холостякова вдруг стало тупым и холодным. Шрам на переносице покраснел. «Генерал Даватор!» — процедил он сквозь зубы. Швырнув требование на стол, он резко спросил. «В какую армию входит ваше соединение?» Миронов ответил, что кавалерийские дивизии сейчас находятся в резерве фронта. «Ну и получайте там. Ваш генерал думает, что он мудрец, а здесь дураки сидят». И Холостяков размашисто перечеркнул свою подпись на требование. Миронов недоуменно молчал. Он не знал, что Холостяков был когда-то обижен Даватором. Увидев, что Даватор уже в звании генерала, Холостяков вскипел. Ему казалось, что его обошли, унизили и даже чего-то незаслуженно лишили. Люди получают генеральские звания, а здесь вот сидишь на проклятых грузах, ни уму, ни сердцу. Недавнее повышение в звании его уже больше не удовлетворяло. — Что это значит, товарищ полковник? — резко спросил Миронов, возмущенный таким неожиданным поворотом дела. — А то, что ваш генерал обязан знать порядок материального обеспечения. Раз его части находятся в распоряжении штаба Западного фронта, то и пусть получает из фронтовых резервов. Но вы не можете использовать такого количества подков. Миронов старался говорить мягко, несмотря на то, что волнение его дошло до крайней степени. Вам этого не дано знать. Холостяков небрежно отодвинул требование на край стола, как бы подчеркивая этим, что разговор окончен. Но интендант Миронов был человек не такой, чтобы отступиться, да и нельзя было возвращаться без подков. Приказание Даватора было категоричным, и Миронов сам понимал, что положение создалось катастрофическое. На раскованных конях воевать нельзя, поведение полковника было ему совершенно непонятно. Обстановка сложилась так, что отступающие войска не успевали вывозить даже такие грузы, как боеприпасы и продовольствие. Пакгаузы были забиты всевозможным снаряжением. На путях стояли десятки неразгруженных эшелонов. Железнодорожная магистраль почти ежедневно подвергалась бомбардировкам. Все это Миронов с большим тактом старался внушить Холостякову, но его слова натыкались на тупое упрямство. Полковник был неумолим. Тогда Миронов решился на крайние средства. Порывшись в кармане гимнастерки, он извлек старое удостоверение штаба фронта и положил его на стол. — Что это? — с прежней небрежностью спросил Холостяков. — А вы прочтите. Миронов принял сугубо официальный тон. — Мне, как представителю штаба фронта, необходимо ознакомиться с продвижением грузов. — Так я не понимаю, вы разговариваете как представитель штаба фронта или как ходатай Даватора? — И то, и другое, — невозмутимо ответил Миронов. — Мне поручено обеспечить кавалерийские дивизии подковами. — У вас должно быть официальное уполномочение, — почесывая переносицу, уже не твердо заявил Холостяков. — Земля мерзлая, снега нет, на раскованных конях ехать нельзя. Это совершенно официальный документ. А вы всю платформу загрузили такими второстепенными грузами, как подковы. Я сейчас буду телеграфировать в штаб фронта. Телеграфировать, конечно, можно. А вот вы попробуйте сядьте на мое место. Что я могу сделать? Упрямство полковника иссякло. Он уже соглашался отдать подковы Миронову, но просил написать официальную бумажку от представителя штаба фронта. Такую бумажку Миронов написал и, погрузив подковы, покатил в штаб группы. Круглые сутки в полках шла ковка лошадей, а на следующую ночь конница двинулась к Ржевскому Большаку. Через несколько дней кавгруппа Даватора вышла на шоссе Белый Ржев с задачей прикрыть отход наших частей. По приказу Верховного Главнокомандования, кавалерийские части после тяжелых оборонительных боев, свернувшись в походные колонны, провели стремительное по быстроте и исключительно тяжелое обходное движение свыше чем на 1000 километров по кривой линии. Это было вызвано тем, что немцы, прорвав в октябре фронт в районе Холм-Белый, начали развивать наступление сразу в трех направлениях – Калинин, Волоколамск и Можайск. В начале ноября кавгруппа Даватора вышла в район юго-западнее Волоколамска и завязала ожесточенные бои вдоль магистрали на левом фланге знаменитой Панфиловской дивизии.